чувства. Мучительная боль, неприятности, проблемы сделали меня сильнее, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, жизнь разводит, как лохов. Разбой, унижение, пытки, слезы, победы, поражения, взлеты и падения, разума затмения. Но если я еще дышу, иду с ноги на ногу, переплетаясь с копейки на копейку, перебирая в пепельнице окурки, встречая рассветы, провожая закаты, значит, я еще живу, значит, я еще живу. По течению. Месть. Маневр для глупцов. Глупцы, как шакалы, как гиены, наносят удар из-под тишка. Главное не бояться, ведь они смелые, пока не держатся вместе. В каждой проблеме есть свои плюсы. Поодиночке эти шакалы трусы, трусы, трусы, трусы. Дух крепче, разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, дух крепче. Разум громче, тело легче, тело легче, тело легче. По течению.